«Нет, будь ты проклят! Нет!» — взвизгнула Касси, забыв о боли. Девушка начала бешено сопротивляться, отбиваться ногами, пытаясь выцарапать насильнику глаза, едва видневшиеся в прорезях черной маски. «Держи эту дикую кошку, Джакомо!» — пропыхтел Андреа, стаскивая с нее сорочку и, судя по всему, наслаждаясь каждым криком жертвы. Касси яростно вырывалась, хотя Джакомо силой заломил ей руки за спину. Андреа, наконец, отступил, сверкая темными глазами, сладострастно облизывая губы толстым языком. Касси стояла совершенно голая, дрожа от холода и страха. Волосы плотной завесой закрывали плечи и спину. Грубое лапище сжало ее грудь. Касси, не раздумывая, быстро вцепилась зубами в руку. Андреа размахнулся и отвесил ей такую пощечину, что девушка повалилась на Джакомо. Тот, пользуясь случаем, стал жадно шарить по ее телу. В ушах Касси громом отдавалось его тяжелое частое дыхание. Она выдернула руку и тотчас ударила локтем в живот бандита. Услышав его яростный крик, Касси от всей души понадеялась, что тот хоть на несколько минут потеряет сознание. Но Андреа ударил ее кулаком в живот, и Касси рухнула, как подкошенная. Ее швырнули на плащ, подняли руки над головой, и Джакомо придавил их коленями. Чьи-то руки откинули волосы с ее лица, заскорузлые пальцы сомкнулись на ее груди, слишком чувствительной из-за беременности, и стали выкручивать соски. Гримаса боли исказила лицо девушки. «Ей не по вкусу твоей нежности, Джакомо!» — загоготал Андреа. «Посмотрим, может, она предпочитает мои?» Глаза Касси против воли широко распахнулись. Андреа спустил штаны и обнажил огромную фиолетово-красную плоть. Он был сложен как бык, настоящее животное, охваченный похотью дикий зверь. Насильник, зарычав, бросился на нее, и до Касси смутно, словно издалека, донеслись крики Жозефа, изрыгавшего проклятие. «Джулио, уложи-ка корсиканца, пусть отдохнет на полу. Мне нужны вы оба, подержите ее за ноги!» «Ублюдок!» — вскрикнула Касси и, извернувшись, увидела, как Жозеф медленно опускается на землю. Всхлипывая, девушка осыпала их итальянскими и английскими проклятиями, которых они не понимали. Чьи-то жадные руки скользили по ее телу, царапая кожу, оставляя синяки. Резким рывком Касси раздвинула ноги, и на мгновение в комнате воцарилась тишина. Слышалось только громкое сопение державших ее бандитов, и внезапно ее тело взорвалось от боли. Андреа вонзился в нее, разрывая нежную плоть, стискивая бедра, насаживая на себя. Впервые в жизни Касси молилась о скором конце, о благословенном забытье, которое избавит ее от этого ужаса. Но пытка продолжалась, лишая ее разума. Она почти не заметила, как первого насильника сменил второй. Он не отличался могучим сложением и не мог изуродовать ее сильнее, чем это сделал Андреа. Но тут настала очередь Джулио. «Черт побери!» — рявкнул он. «Кровище-то сколько! Девчонка слишком скользкая!» Ее перевернули на живот, развели ягодицы, и она кричала. Кричала до тех пор, пока распухший язык не отказался повиноваться. «Вы, грязные твари!» Это был новый голос, полный нескрываемой ярости. Касси перекатили на спину, и безжалостные руки разжались. «Вы не запрещали нам немного поразвлечься?» угрюмо запротестовал Андреа. «Немедленно убирайтесь вон! Что, если кто-нибудь явится сюда, идиоты вы этакие, и застанет вас со спущенными штанами? Ради бога, все вон отсюда и сторожите хорошенько!» На несколько мгновений Касси превозмогла нестерпимую боль и попыталась рассмотреть незнакомца. Как и на остальных, на нем тоже была черная маска. Но в манерах и осанке чувствовалось нечто отличное от других бандитов. И дело было не в богатстве одежды, а в чем-то неуловимо знакомом, чего, однако, Касси не смогла определить. «Жозеф!» — прошептала она, едва шевеля распухшими губами. Ей не пришло в голову просить милости для себя. Касси в отчаянии поняла, что ее не пощадят. Чезаре смотрел